Тогда же и там же Матрона клана хищных цветов, госпожа Тулан. Матрона клана хищных цветов была в шоке. То, что до самого последнего момента выглядело как рядовая набеговая операция на поселение хуманцев, пришел, схватил, убежал, неожиданно вылилось какой-то кошмар, когда большая удача практически мгновенно оборачивается полным разгромом. Сначала от второй дочери Киор Тула, дежурившей возле сферы обеспечения Рион, ибо этой мерзавке нельзя было доверять, поступило сообщение, что их корабль мысленно переговаривается с кем-то извне своего корпуса и испытывает при этом сильные эмоциональные переживания. Госпожа Тулан приказала немедленно прекратить это безобразие и как следует наказать негодяйку, но было поздно. О таком, когда вооруженные враги в полной экипировке появляются прямо из воздуха в самой защищенной части корабля и сразу же берут под контроль сферу обеспечения, темный Энджел, прежде даже не догадывались. Последнее, что запомнила госпожа клана хищных цветов перед тем, как ее парализовала, это обряженная в тяжелую пулевую броню солдата, или точнее солдатку. Какого-то неизвестного боевого гибрида, использующего гены не только горхов и хуманцев, но и самих Эйджел. Обычно боевые гибриды невысокие, коренастые и очень сильны. Однако бойцы клана, напавшего на хищные цветы, имели рост, не уступающий росту самой рослой Эйджел, но при этом обладали атлетическим сложением и мощными мышцами. Ни одна темная, уж тем более светлая, не могла бы таскать на себе подобную тяжелую экипировку даже в пониженном поле гравитации. А эти носят ее с такой легкостью, будто это их вторая кожа. Пробуждение Матроны от прилича было ужасно. Едва она пришла в себя, как узнала от потрясенных дочерей, что после того, как эта мерзавка Рион перешла на сторону захватчиков, а парализованная Матрона выпала в осадок, клан потерпел быстрое и страшное поражение. И вот они здесь, на борту чужого корабля, настолько огромного, что это превосходит всякое воображение. Чтобы попасть из корабельной тюрьмы в этот ангар, Эйджел пришлось подняться на несколько уровней, а потом около километра пройти своими ногами по одному из осевых коридоров, из носовой части в корму. Рион внутри себя была раз в пять короче. Но самое ужасное открытие заключалось в том, что этим кораблем владеют дикие хуманцы, не подчиняющиеся ни одному клану Энджел, ни светлому, ни темному. Те две темных, Атола Дан и госпожа Аталиен, что сейчас стоят на возвышении рядом с предводителем и предводительницей банды хуманцев, тут не хозяйки, не рабы, а равные из равных. От мысли о подобном извращении желудок у госпожи Тулан сжимается болезненными спазмами. За что ей такое наказание от великого духа Вселенной? Видеть, как драгоценное темно-эйджеловское чувство расового превосходства с презрительной усмешкой роняют в грязь и топчут ногами. Усугубляют это чувство серые из числа персонала Рион. С них сняли ошейники принуждения и одели в хумансовские одежды, как бы признав своими. И теперь эти зазнайки и негодяйки смотрят на предводителя банды с неприкрытым обожанием. Мы смеялись над детской хумансовской верой серых спасителя, с горечью думает госпожа Тулан, но оказалось, что этот смех был несколько преждевременен. Не всем Эйджел после разгрома уготована рабская участь или смерть. Некоторые вознесутся так высоко, что и не достать. Но вот ожидание подходит к концу. Предводитель хуманцев издает несколько фраз на своем рычащем языке, и две вооруженные солдатки вытягивают госпожу Тулан из общей толпы ее сестер и под руки ведут, едва переставляющие ноги, вверх по плоской лестнице, прямо на возвышение к ожидающим ее хозяевам жизни и смерти темных Эйджел клана хищные цветы. «Неужели меня убьют прямо здесь, на глазах у сестер?» — — ужасается госпожа Тулан, глядя в безжалостные серые глаза своей судьбы. Против ее собственной воли колени Матроны подогнулись, и она неловко опустилась на них, сделавшись с предводителем хуманцев примерно одного роста. По неписанным правилам древних, вбитым в сознание Эджил, на уровне инстинкта, потерпев поражение, она должна была произнести перед победителями формулу унижения, а потом выслушать от них свой приговор. «Могущественнейшие», — произнесла Тулан, опустив голову, — «вы победили, и теперь жизнь и смерть всех нас в ваших руках. Наш клан уничтожен и лишен дома, и теперь мы покинутые сироты, которые больше никому не нужны. Поэтому мы ваши пленники, и вы вправе делать с нами все, что захотите». Темная Эйджел, что стояла рядом с предводителем хуманцев, леди Азалиен, перевела слова госпожи Тулан с языка войны на язык хуманцев, после чего предводитель начал отвечать. «Встань с колен», — произнес он, подтверждая эти слова повелительным жестом, «и скажи нам прямо и честно, что, по твоему мнению, мы должны сделать с тобой и с членами твоего бывшего клана?» Выслушав перевод, Матрона, не без помощи солдаток, поднялась на ноги и ответила ритуальной фразой: «Если хочешь нам добра, о могущественнейший, тогда просто убей нас всех и избавь таким образом от позора и страданий». «Мы убиваем только на поле боя, не держим рабов и не делим людей по сортам», — сурово сдвинув брови, произнес предводитель. «Убийство побежденных из страха и опасения будущих неприятностей не приведет ни к чему, за исключением новых убийств. Иногда мы казним смертью разных преступников, в том числе и тех, кто поработил себе подобных, но это к вам не относится, потому что вы не ведали, что творили. Скажи, старшая, за себя и весь свой клан, согласны ли вы, принеся соответствующие клятвы, стать членами нашего воинского единства и, как равные среди равных, верно и стойко нести службу там, где понадобится ваше профессиональное участие?» Этот ответ, не вписывающий ни в какие ритуалы Эйджел, буквально шокировал госпожу Тулан. Возможность приема потерпевших поражение Эйджел в клан победителя законы установления советов кланов не отрицали. Но на практике такие случаи за 100 000 лет истории Эйджел встречались всего несколько раз. И тут Матрона поняла, что должна задать предводителю хуманцев главный вопрос своей жизни, от ответа на который зависит ее собственная судьба и судьба ее сестер. «Скажи, о могущественнейший, что ты сделал с нашими меньшими и младшими, которых после поражения не посадили в одно помещение вместе с нами?» — сказала она. «Мы предполагаем, что по обычаям кланов вы выкинули их в пространство как ненужный элемент». «С вашими меньшими и младшими все в порядке», — ответил предводитель. «Мы отправили их жить вместе с детьми нашего народа, ибо по малолетству им нет нужды проходить через процедуру капитуляции и инверсии. Всех малых и сирых мы прощаем без покаяния и искупления, ибо нет за ними пока никакой вины. Когда все закончится, и ты станешь одной из нас, мы отведем тебя к детям твоего клана, чтобы ты могла убедиться в их благополучии». «В таком случае, о могущественнейший», — сказала Матрона клана Хищных Цветов, — «я готова принести все необходимые клятвы за себя и свой клан. Мы, темный Эйджел, всегда чтим силу принесенных клятв, несмотря на время, место и прочие обстоятельства. Единственное, что может сделать нашу клятву недействительной, — это обман с твоей стороны». «Клянись», — сурово произнес предводитель банды хуманцев, — «что ты и члены твоего клана никогда не причинят вред нашему единству, его членам, а также тем, кого оно взялось защищать, а также, что ты не будешь допускать, чтобы вред оказался причинен в результате вашего бездействия». «Клянусь», — без колебаний произнесла госпожа Тулан, ибо первая часть клятвы напоминала условия стандартного коммерческого контракта. Но это было только начало. «Клянись», — произнес предводитель хуманцев, — «что с этого момента для тебя и членов твоего клана больше не будет ни светлых и темных Эджел, ни демов, ни круглоухих и остроухих хуманцев, ни даже горхов и сипхов, и что ты и члены твоего клана будете относиться ко всем ровно одинаково, в соответствии с их личным статусом и заслугами перед единством». «Клянусь», — произнесла госпожа Тулан, расставаясь с чувством расового превосходства. «Клянись», — снова произнес предводитель хуманцев, «что ты и члены твоего клана будете честными, храбрыми, дисциплинированными, бдительными гражданами нашего единства, станете строго хранить наши тайны и беспрекословно выполнять все наши законы установления, а также приказы ваших командиров и начальников». «Клянусь», — подтвердила Матрона клана Хищных Цветов, растворяя его в воинском единстве хуманцев. Но и на этом еще ничего не закончилось. «А теперь, — сказал предводитель воинского единства хуманцев, — те члены твоего клана, которые не желают соблюдать данные тобой клятвы, должны сказать об этом прямо и открыто. Поскольку таких нет, повторяйте за мной все сразу. Я — это ты, а ты — это я. И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу. Вместе мы сила, а по отдельности мы ничто». Едва Матрона договорила эти слова, как ощутила сильнейшую эйфорию, возносящую ее к небесам. Членство в таком огромном, что у любой Эджел кружится голова, и чрезвычайно могущественном клане, составленном из существ самого разного происхождения, заставили ее испытать ярчайшие положительные эмоции. Когда голова у госпожи Тулан перестала кружиться, предводитель хуманцев сказал: «Ну вот и все. Сейчас вас отведут в предоставленное вам помещение, и это будет не тюрьма. 3 следующих суточных цикла вы потратите на то, чтобы гипнопедическим образом научиться нашему языку и всем правилам, которые должен знать член нашего единства. А потом мы снова встретимся для распределения по подразделениям. Но это случится чуть позже. А пока постойте в сторонке, наблюдая, как мы разбираемся с вашей бывшей добычей. Это не займет много времени». И в самом деле, никто из бывшего клана Звездных Искр не отказался принести хуманцам встречную клятву верности. И даже светлые последовали их примеру. Госпожа Тулан не представляла, для чего предводителю хуманцев могут понадобиться эти бездельницы, но свое недоумение предпочитала держать при себе.